Человек по виду артельщик отозвался из угла. «Склизкий!» Толстяк сделал вкусную глубокую затяжку и, как Везувий, выбросил целый столб дыма. «Чего-с?» — спросил он равнодушно. «Склизкий ты, говорю, между пальцев проворишь». «Я вас не понимаю», — недоуменно улыбнулся толстяк. «Вот когда жандарма со станции позовем, тогда поймете». «Тогда я пойму одно. Русскому человеку свобода не нужна. Конституция не для него. Посадите ему на шею жандарма, и он будет счастлив, как светская красавица, шея которой украшена драгоценным бриллиантовым...» Снова он затянулся. «Колье. Да-с. Колье. Настаиваю на этом уподоблении». «Кондуктор! Кондуктор!» Толстяк благожелательно усмехнулся и, вынув изо рта сигару, принялся вопить вместе с другими. «Кондуктор!» Когда явился кондуктор, курильщик снова взял сигару в рот и пожаловался. «Кондуктор, почему эти пассажиры запрещают мне курить?» «Здесь нельзя, господин. Видите, вон написано». «Кто же это написал?» «Да кто ж мог? Дорога?» «А если мне все-таки хочется курить?» «Тогда, пожалуйте, на площадку». «Люди!» — засмеялся толстый пассажир. «Как вы смешны и беспомощны! Как вы заблудились между трех сосен! Вы, представитель дороги, приглашаете меня на площадку, а на этой же стене красуется другая надпись. Во время хода поезда просят на площадке не стоять. Как же это совместить? Как можно совместить два совершенно противоположных постановления?» Кондуктор вздохнул и с беспросветным отчаянием во взоре почесал затылок. «Как же быть?» – пролепетал он. «Да ничего, милый, вот докурю сигару и брошу ее». «Нет-с!» – крикнул злобно чиновник, комкая газету. «Мы этого не позволим. Раз вагон для некурящих, он не имеет права курить. Пусть идет на площадку». «Я не имею права курить, по-вашему». «Хорошо-с. Но я же не имею права и выходить на площадку. Одно взаимно исключает другое, поэтому я имею право выбирать любое». Он стряхнул пепел с кончика сигары и взял ее в рот, ласково улыбаясь. «Выбираю». «Кондуктор!» — взревел чиновник. «Ведь это незаконно! Неужели вы не можете прекратить это безобразие?» Кондуктору очень хотелось прекратить это безобразие. Он стремился к этому всеми силами, что было заметно по напряженности выражения лица и решимости, сверкнувшей в глазах. Он имел твердое намерение урегулировать сложный вопрос одним ударом, как развязан был в свое время Гордиев узел. Сделал он это так. Коснулся кончиком сапога скамьи, приподнялся и одним движением руки перевернул табличку с надписью «Просят не курить». И табличка, перевернувшись, выказала другую свою сторону с надписью «Вагон для курящих». Пассажиры выругались, а толстяк покачал головой и окутал себя таким облаком дыма, что исчез совершенно. И невидимый сказал из облака добродушным тоном: всякий закон оборотную сторону имеет».